Глава 9. Темный путь, ведущий вверх. Поздравляем! Задание «Тьма на миг» выполнено. Награда. Раскрытие секрета создания прочного и легкого широкого пояса из крысиной кожи. Раскрытие секрета создания прочных и легких наплечников из крысиной кожи. Раскрытие секрета создания прочных и легких наколенников из крысиной кожи. Опыт. Старые перчатки шахтера. Пятое задание из цепочки поручений успешно завершено. Ох, отрак! Ох, отрак! Усыпанная палыми листьями и мелкими веточками голова Крутована покачивалась и покачивалась. Трясущиеся руки заключенного едва удерживали несколько свитков, составляющих часть моей награды. Крутован пребывал в ошеломлении, радостном ошеломлении, предвкушающем ошеломлении. Этакое восторженное состояние, вызывающее лично у меня немало мрачных чувств, ведь радоваться особо нечему. Я пропустил в относительно мирную зону страшную темную тварь, которая неизвестно что сотворила, прежде чем уйти. И это лишь часть цепочки поручений. Что же ждет меня дальше? Куда пошлют? Насколько темным будет мое поручение? «Моя благодарность так велика, что не помещается в этой суровой и холодной темнице!» «Всегда рад помочь, дед Крутован!» — склонил я голову, убирая в рюкзак свитки. «Что делать дальше мне? Я еще полон сил и готов продолжать!» «Уверен?» «Более чем!» — подтвердил я, выбрасывая из головы мрачные сомнения. «К черту! Это игра!» «Здесь я могу быть темным, светлым, полосатым или даже в точечку. Я не обязан придерживаться неписанных законов поведения, придуманных невесть кем. Поэтому я продолжу идти по цепочке и посмотрим, куда она меня приведет». «Не соскучился ли по свету дневному?» Замялся я, пытаясь понять, куда именно клонит дедушка. «Да не особо». «Неужто даже видеть света белого не хочешь? Отвращение к нему имеешь?» «Да не то чтобы отвращение», — продолжал я буксовать, реально пробуксовывая, мысленными шестернями и не в силах понять, куда так расплывчато клонит Крутован. Решившись, я подался вперед и твердо заявил. «Дед Крутован, ты прямо скажи, что надо сделать, и я сделаю». А при свете дневном или во мраке подземном, мне без разницы. Я сделаю. «Ух, ух, ух!» Уже в восхищении закачал головой Крутован. «Что за слова? Что за слова настоящего воина? Что ж, быть посему. Хоть и опасаюсь, я уж не стану скрывать, отправлять тебя туда, ведь можешь и не вернуться к больному старому узнику». «Я вернусь». «Ух, ух, ух! И снова бальзам льется на душу мою израненную!» Ого, как он заговорил! Прямо запел соловьем тоскливым. Явно опасается давать мне следующее поручение. Оно настолько опасно? Или настолько грязно и темно? «Продолжайте, дедушка! Я слушаю во все уши!» — заверил я. «Нужно мне кое-что! Ой, как нужно!» признался Крутован. «Парочка того, пригоршню сего, две дюжины третьего. Список заветный давно уж приготовлен. Благо бумагой и чернилами ты меня обеспечил надолго». «Так давайте свиток. Пробегусь по темным коридорам и тупикам». «Не так все просто, друг мой Шмык. Не так все просто. Список не особо велик, но многое из него в стылых катакомбах не сыскать. А потому путь твой будет лежать наверх». «Наверх? Стоп. То есть совсем наверх? Выйти из-под земли?» «Верно». «Ху-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- и отдавая кусок урчащему ползуну. «Понимаю. Но как? Постучаться в дверь и попросить тюремщика вывести заплутавшего бродягу наверх?» «Твой путь наверх быстрый и надежный. Моя забота», — заверил сказочник. Отправить отправлю, но вот вернешься ли к старику? Там наверху сияет солнце, яркие краски повсюду. Веселый женский смех ласкает уши. А здесь темно, холодно и сыро. Крысиный мерзкий писк терзает слух. Кто захочет сюда вернуться по доброй воле? «Вернусь!» — отрезал я, едва не подпрыгивая от восторга. Крутован собрался отправить меня за покупками. И куда? Прямо наверх. Вот это да! Неожиданнейший поворот игровой судьбы. Лишь бы он теперь не передумал. «Что ж, назовем это испытанием для нас обоих. Испытание моей надежды и твоей решительности. Вот список, друг Шмык. Береги его и не вздумай никому показывать, ибо указанные в нем предметы и составные части одного зелья вызовут страшную злобу у любого стражника или светлого жреца. Никому. Не показывай ни единой душе. Будь скрытен, будь хитер, будь молчаливой тенью, стелющейся по углам и незаметно проворачивающей свои дела». «Хорошо. Ни одной живой душе. Делать все скрытно и молча». «Верно. Дело темное, опасное. Всегда помни об этом и никому не доверяй. Также прими эти бумаги. Пока ты воевал во тьме, я усердно строчил строчкой за строчкой. Мои записи помогут тебе достичь цели в сборе необходимых предметов из списка. Но не вздумай записи никому показать. Всегда найдутся охочие до чужих секретов. Держи оба документа у сердца. Следи, чтобы тебя не обокрали». «Запомню твои слова, дед Крутован. Полагаюсь на тебя во всем». Задание 6. Вы получили задание «Темный список». Собрать перечисленные в полученном списке предметы и доставить их Крутовану-сказочнику. Дополнительно. Сам список и описанные в нем предметы являются по большей части темными, поэтому настоятельно рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при их сборе или покупке. Дополнительно. Пользуйтесь записями Крутована, могущими привести вас к цели коротким, безопасным и легким путем. Награда. Неизвестно. Неизвестно. Старая загадочная карта. Штраф за невыполнение. Минус 4 репутации с Крутованом-сказочником. «Выполню обязательно», — произнес я, принимая задание. «Что ж, радость и надежда уже переполняют меня. Теперь прими сей кристалл. Но осторожно, не урони. Он тотчас разлетится на осколки, а искра магии угаснет. Это твой путь наверх и обратно. Но здесь он не сработает. Проклятая тюремная защита надежно блокирует подобную магию. Посему придется тебе вновь немного пробежаться по темным тоннелям, друг Шмык. Тут уж ничего не поделаешь». «Не проблема». По понятной причине я ж подпрыгивал от возбуждения, с трудом удерживаясь, чтобы не пуститься в пляс. Мой билет наверх, к солнечному свету, по которому я уже успел соскучиться. Да если придется, я готов пробежать и пару десятков миль. «Зажав в руке кристалл, произнеси название любой улицы Альгоры и окажешься там. Когда же настанет время вернуться, поднеси кристалл к губам и произнеси «Обратно в сказку». Но помни, магии в кристалле маловато, поэтому ты должен быть как можно ближе к Альгоре, иначе и телепортация не сработает. А подзарядить кристалл не так уж и легко». «Я запомню». «О, быть может, хорошей мыслью станет прогулка к Затхлику», — оживился Крутован. «Вдруг и у него имеется к тебе поручение». «Отличная мысль», — согласился я, отдавая остатки угощения ползуну и вставая. «Мне пора в путь, дед Крутован. Быстрее уйду, быстрее вернусь, верно?» «Верно. И верю, что ты вернешься, что не забудешь про старика». «Я вернусь», — дал я слово. «Обязательно. Дождись меня». «О, я точно буду здесь к твоему возвращению», — улыбнулся сказочник. «Удачи тебе, друг Шмык, и будь предельно осторожен». «Спасибо!» Мой затухающий крик донесся уже от подножия лестницы. Настолько я спешил добраться до пыльной мумии, обитающей в небольшой комнатке кельи достаточно далеко отсюда. Я буду рад взять дополнительное задание, могущее принести мне не только репутацию, но и новые блага материального характера. Если же поручения не дадут, неважно. Сейчас меня переполняет ликование. Я отправляюсь в командировку. Зажатый в руке крупный кристалл пульсировал темно-желтым свечением. Батарейка полна до краев. Эта странная штука должна доставить меня наверх. А почему Крутован сам не убежал из тюрьмы при помощи кристалла? Хотя старик просто огромен, если считать вековой дуб за часть его тела. Скорее всего, при помощи еще не прочитанного списка покупок старый сказочник и соберет некий артефакт, что сможет его вызволить из плена. Тусклая желтоватая вспышка света потухла, как огонек задутой свечи. Стоя посреди ночной улицы, я медленно поднял лицо вверх и только затем открыл глаза. И увидел не мрачный темный свод древних катакомб, нет. Я увидел звезды. Тысячи и тысячи ярких звезд на ночном небосводе. Моего лица коснулся порыв легкого ласкового ветра, принесший запах свежей сдобы и цветочного аромата. «Ползун!» – прошептал я. «Ползун!» «Ур!» «Мы с тобой вырвались, партнер!» «Мы снова на свободе!» «Звезды светят над нами!» «Ур!» «Слопаем по булочке!» «Вдарим по компоту!» «Ур!» «Тогда пошли!» И мы протопали, а вернее, пошмыгали на манящий запах съестного. На восьмом или девятом шагу я понял, что проходящие мимо игроки посматривают на меня с некоторым изумлением и подозрением. Тройка стражников, несущих в рамках магические светильники, приостановились вдалеке и обратили на меня грозное внимание. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, я сам виноват в привлечении всеобщего внимания. Дело в том, что я не шел, а крался. Привычка выработалась. Наклонившись вперед, выставив перед собой руки, идя чуть боком, а порой и приставными осторожными шагами, я двигался не по мирной городской улице, а по кишащему жуткими тварями подземному проходу, где опасность поджидает на каждом шагу. Но сейчас меня окружают не кровожадные существа, жаждущие моей смерти. Нет. Со всех сторон добропорядочные граждане Альгоры и ее гости. А я преступник, что довольно давно скрылся от сил правосудия, так и не искупив свой грех, а только усугубив его бегством. И потому мне стоит вести себя максимально нейтрально. Нельзя отсвечивать. Нельзя. Я выпрямился, снял медный шест с висящим на нем фонарем, разобрал и убрал их в заплечный мешок, потихоньку отходя к ближайшим лавочкам. Приостановившиеся бдительные стражники чуть помедлили и пошли дальше. Я облегченно выдохнул. Затем заметил брезгливое выражение на лице миловидной девушки, местной, прикрывшей очаровательный носик кружевным шелковым платочком. Сидящий рядом с ней приодетый франт-кавалер, игрок 117 уровня, покосился на меня и с явным недовольством произнес: «Послушай, без обид, но отошел бы ты от нас, а? Вонь дикая!» «Вонь?» – переспросил я, послушно отходя. «Упс». Я поспешил. Неожиданная новость от Крутована и возможность выбраться во внешний мир за один миг настолько ослепили мой обычно рассудительный мозг, что я попросту открыл волшебную дверь и шагнул в свет. И оказался в благоуханном раю, при этом напрочь позабыв о таких важных параметрах Вальдиры, как внешний вид, чистота и здоровье. На здоровье грех жаловать. Внешний вид – не будем о грустном. Чистота. Вообще эту тему поднимать не хочется. Я пробыл в катакомбах много дней. Я плавал в сточных водах, нырял и резвился в них, как помоечная рыбка. Моя одежда рванина. Некрасивые и грубо сшитые одеяния из крысиных, невыделанных шкурок. Волосы представляют собой торчащую вверх слипшуюся копну некой массы, украшенную паутиной, мелкими косточками каких-то животных, а еще обрывками мха. Сверху волосы, лицо и плечи обильно припорошены пылью, прекрасно прикрывшей корку высохшей бурой грязи. а на моем затылке и плечах растекся явно живой и урчащий студень, доедающий кусок фруктового блина, не обращая внимания на тонущую в его же теле серую крысу, дергающую задней лапой. С виду я бомж. Спившийся бродяга, выползший из-под какого-то куста и имеющий наглость приблизиться к воркующей на скамейке парочке. Впрочем, игрок Франт не был в претензии, ибо девушка так испугалась, что плотно прильнула к ухажеру. «Надо срочно исправлять ситуацию, или меня арестуют не за прошлые преступления, а за угрозу здоровью городских жителей». Услышав краем уха журчание воды, я с треском вломился в цветущий кустарник и обнаружил большую каменную чашу, полную кристально чистой водой. Бьющий небольшой фонтанчик не давал чаше пересохнуть. Играющие внутри золотые рыбки поглядывали на меня с явным недоверием. И не зря. Спустя четверть часа я вернулся на улицу, бесстрашно встав под мягкий свет фонаря. Тело отмыто до скрипящего блеска. Волосы зачесаны назад, руки чище, чем у ненарушающего закон бухгалтера. Крысиная одежда исчезла без следа, скрывшись в мешке. Старая разваливающаяся рубаха и штаны украшены множеством разноцветных заплат. Ноги босые. Вот и вся одежда, что, к счастью, не развалилась во время стирки и высохла почти моментально. В кусты вломился грязный бродяга, а на улицу вернулся законопослушный бедняк, не чурающийся своей нищеты, но при этом усердно следящий за личной гигиеной. А бедность не порок. Мне босым шагать не зазорно. Но лучше бы никто не заглядывал за кусты, скрывающие каменную чашу, доверху заполненную грязевой жижей, в которой изнемогали от отвращения несчастные золотые рыбки, высунувшиеся наполовину из воды и провожающие меня крайне злыми и многообещающими взглядами. Ну да, мне же надо было и ноги где-то помыть. А пятки представляли собой комки болотной грязи с вкраплениями иноземной жизни, что, возможно, неизвестно даже самым сведущим биологам Вальдиры. Безошибочно выйдя к цели, я остановился рядом с дощатым ладным прилавком уличного торговца пирожными и напитками. Морс, лимонад, компоты различные, травяные настои, квас, булочки и пирожные, нарезанные солидными кусками торты. Меня аж парализовало, когда я плюхнулся на небольшую скамейку и через стеклянную переднюю стенку прилавка уставился на его содержимое. «Цены низки», — благодушно заметил торговец, подкручивая длинный седой ус. «А вкус удивительный». «Я обязательно куплю», — пообещал я сдавленным голосом, скромно сидя на краю скамейки. «Дайте мне минутку, уважаемый». «Конечно, чужеземец. Понимаю тебя. Глаза разбегаются от такого изобилия. Посиди, не торопись с выбором». Тут продавец вкуснятина ошибся. «Мои глаза не разбежались». Я просто временно ослеп. Перед глазами сплошной туман. И это не аппаратный сбой. И с миром Вальдиры все в порядке. Дело во мне. На меня накатило. Только сейчас я окончательно осознал, что произошло. Я выбрался. Я выбрался. А ведь ничто не предвещало. И вот мои эмоции. Такое ощущение, что сейчас расплачусь, как восторженная девчонка. Надо вернуться к той скамье и забрать у миловидной местной ее платочек. Не ожидал, что небольшое, по сути, достижение в бесконечной игре будет воспринято мною так близко к сердцу. Я на свободе. Я снова под звездным небом. Мечта сбылась. Спор выигран. И могу прямо сейчас пойти и начать валяться в луговой траве. Уф. Вот это, пожалуйста. И это. Мой палец указал на два одинаковых шоколадных пирожных. «А еще два стакана молока, пожалуйста». «Отличный выбор, чужестранец. С тебя 14 медиков». «Пожалуйста». Рассчитавшись, я принял от продавца небольшой поднос и отошел от прилавка, оккупировав темную и дальнюю скамейку, оттого не пользующейся популярностью у прогуливающихся. «Держи, ползун. Все, как я обещал». Не думаю, что студенистый питомец почувствовал разницу между шоколадным пирожным и куском подгнившей крысятины, но лопал он с удовольствием, приткнувшись на скамейке и подбираясь к высокому бокалу молока, стоящему рядом. Я не отставал, с жадным мычанием поглощая свою долю королевского угощения. Еще один парадокс. Дома в реальном мире стоит только пожелать, и мама Лена завалит меня тортами собственного изготовления. Вкуснейшими, надо сказать. Но нет, в последнее время я почти не чувствую вкус еды в реальном мире, тогда как здесь с наслаждением вонзаю цифровые зубы в эфемерное пирожное. Свежее молоко тоже было вкусным. Стоит 4 медика. Привезено из места, названного продавцом как прибрежные луга Найкала, где якобы пасутся лучшие коровы, пьющие только ключевую чистейшую воду и кушающие только люцерну. Перекусив, я высыпал крошки на ползуна и призадумался, пытаясь собрать разбежавшиеся мысли вместе. У меня внезапно появилось уйма дел. Теперь, если не вляпаюсь в неприятности, я могу выполнить кучу дел, о которых раньше мог только мечтать. Но сначала нужно заняться самой важной задачей. Мне требуется немедленно убраться прочь из Альгоры. Я здесь преступник, беглец. И за мою голову наверняка назначена награда. Пусть и смешная сумма. Я все же не всемирно известный злодей. Но любой глазастый мальчуган, или же зоркая, несмотря на почтенный возраст старушка, могут опознать меня и во все горло завопить. «Стража! Стража! Стража!» Мне, по существу тихому и слабому, как мышь, подобных жизненных трудностей не надо. Мы предпочитаем трескать шоколадные пирожные и запивать их молоком, а не бегать от стражей по всему городу. И потому для начала нужно перенестись в безопасное место. А оказавшись там, я присяду и подумаю. И давно пора в реальный мир, где медленно наливается грозной грозой мама Лена, сильно похожая в эти моменты на могущественную богиню. И чтобы не гневить богов, следует поторопиться. Вернув бокалы продавцу, чем заслужил его одобряющий кивок, я задал пару вопросов, получил пару ответов и спустя 10 минут оказался рядом с крохотным зданием-пеналом, втиснутым между двумя солидными каменными постройками. Такое впечатление, что два бугая сдавили плечами несчастного дистрофика, готовящегося от страха и натуги вот-вот потерять сознание. Единственная дверь гостеприимно распахнута. Горит мягкий свет, оповещая, что, несмотря на поздний час, торговая лавка открыта и готова принять покупателей. Над дверью тянулась неровная вязь медных букв, начищенных до блеска. «Товары Нона». Интересное и мало что поясняющее название. Но до лавки я не добрался, ибо почти споткнулся о сидящего на бровке тротуара вихрастого светловолосого парня человеческой расы, достигшего 41 уровня и щеголяющего отнюдь не вечерним изысканным нарядом. Грубая кожаная куртка, такие же штаны, крепкие башмаки на толстой подошве и с металлическими носками. Башмаки меня прямо прельстили. Я так и прикипел воровским взглядом к отличнейшей обувке, прекрасно могущей подойти любому тихушнику. Кожа, толстая подошва, железные носы. Идеально. «Купить что хочешь?» — поинтересовался игрок с ником «Катехизис Зевса». Пару мгновений мне отчаянно хотелось поинтересоваться, долго ли он придумывал мудрёный игровой ник. Но я пересилил себя и взглянул на расстеленный на мостовой небольшой платок, заваленный всяческим барахлом, не особо ценным даже на мой непритязательный вкус. Кости и мелкие черепа, когти, клыки, обрывки шкур, разноцветные звериные хвосты, пучки перьев, округлые речные галыши разных размеров, большая связка камыша, несколько склянок с подозрительной жидкостью, горшок с зелеными червями и много чего другого, порой и вовсе не поддающегося даже примерному опознанию. «Купить-то хочу», — признался я, — «но не перья и не хвосты». «Ты уточни», — попросил меня игрок, в чьих сонных глазах зажегся робкий огонек торговой надежды. «Уточни». «Свиток телепорта ищу». Не стал я скрывать банальной нужды почти каждого из игроков. «Дешевый». «Куда-то конкретно?» — уточнил Катехизис Зевса, быстро пробегая глазами по цифрам моего уровня и оживляясь еще сильнее. «Или собрался на ночную охоту себе по силам? Если так, вот кристалл, что может перенести тебя за Альгору, аккурат в небольшую деревушку около южного старого тракта. Это почти у городских стен, если честно. Монстры там от 35 до 60 уровней и чуть выше. Игроков много, группу собрать не проблема. А цена?» «Серебряная монета», — пожал плечами тот. «Почти даром. Еще могу продать 2 малых зелья на здоровье за небольшую доплату». «Забираю», — решился я, указывая пальцем на стопку грязно-серых бумажных листов, лежащую отдельно. «А их почем отдашь?» «Договоримся», — потер продавец ладонями. «Я цены не ломлю. Мне главное сбыть товар, так что почти даром. Итак». Вскоре торговая сделка была заключена к нашему обоюдному удовлетворению. Я стал обладателем мутно-желтого кристалла переноса, 2 зелий малого здоровья и 53 бумажных листов, годных для упражнения в письме или рисовании. За углом послышался хорошо знакомый мне шум тяжелых мерных шагов. «Правосудие приближается. Надо драпать». Сжав в руке кристалл, я попрощался с игроком-продавцом и воспользовался шансом избежать встречи с законом. Полыхнувшие восторженным свечением разноцветные линии скрутились в радужный водоворот, что жадно проглотил меня и унес с собой, доставив точно по назначению. Место назначения приняло меня не совсем радостно, скорее с равнодушным гостеприимством. Босые ноги угодили в глубокую холодную лужу, появившуюся из-за вышедшего из берегов широкого ручья, чьи воды посверкивали в свете единственного на всю округу высокого магического фонаря, кажущегося одиноким маяком в бескрайнем темном море. Мокрые ноги лишь подтверждали это сравнение, как и прохладный ночной ветер. Под фонарем сидело несколько игроков, оживившихся было при моем появлении, но тут же вновь скисших, стоило им рассмотреть мою ветхую одежду и странный бурчащий комок слизи с бурчанием, растекающийся по плечу и похожий на простудный плевок горного тролля. «Хиляк!» — с тоской выдохнула черноволосая эльфийка, опирающаяся на зачехленный топор с очень длинной и очень тонкой рукоятью. «Черт! Танки перестали рождаться, что ли?» Остальные промолчали. Но по лицам было ясно, что я не тот тип героя, кого они ожидали. Решив не мозолить людям глаза, я покинул огромную лужу и отошел от фонаря. В стороне наткнулся на небольшой земляной пригорок, увенчанный низким широким пнем. На пень я и уселся, испустив протяжный вздох облегчения. Я убыл из Альгоры. Стражи и прочих сил правопорядка пока можно не бояться. Надо мной сверкают звезды, ползун в порядке. И да... Пусть я повторюсь, но я выиграл спор. Я прекрасно помнил о нашем коротком, но бурном споре с сестрой. Кира проиграла. Она поставила на то, что я не сумею выбраться из запутанного лабиринта подземных переходов и лазеек. Она мне рекомендовала не выделываться и не недооценивать жестокость мира Вальдиры. Советовала удалить персонажа и начать все с нуля. Я же уперся, как молодой бычок. И вот я здесь. Снова снаружи. Правда, не могу с уверенностью утверждать, что самолично нашел выход. С другой стороны, мне и под землей было настолько интересно жить, что я не особо рвался на поверхность. И все же, я победил. Подняв руки, я потряс ими в вялом и усталом жесте победителя, после чего прекратил торжествовать и начал перебирать в голове все задачи и проблемы. Задание «Темный список» от Крутована-сказочника. Главное задание на текущий момент. Часть цепочки. Данный стариком список не особо велик. К нему прилагаются рабочие записи, могущие мне помочь ускорить процесс сбора нужных ингредиентов. Задание от Затхлика. До него я все же добрался. И старая кровожадная мумия с великой радостью дала мне задание. Его поручение оказалось до ужаса бытовым. Он попросил принести ему 100 метров широких полотняных бинтов, 20 метров шелковых широких бинтов, средний горшок сосновой смолы и большой горшок гречишного меда. Потрясающий набор. Я догадывался, для чего ему нужны бинты, и предпочитал не задумываться про мед и смолу. Не мое это дело. Да и нехорошо размышлять про чужие надобности личной гигиены и трудности сохранения некоторых изъятых внутренних органов. Имелось еще одно важнейшее задание, касающееся некой отступницы из пустынных кланов. Но я нутром многоопытным ощущал всю сложность всего квеста и потому не собирался приступать к нему в ближайшее время. Это мои цели. Теперь просмотрим возможности. Питомец-ползун. Тут все грустно. Его еще качать и качать. В атаке он ужасно медлителен и слаб, но в защите некоторых частей моего тела Слим прекрасно себя показал. Именно так я и собирался использовать партнера дальше. Мои собственные силы. Текущий уровень персонажа – 38. Сила – 60. Интеллект – 2. Ловкость – 75. Выносливость – 44. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 15. Битвы с нетлами на обратном пути и щедрая награда опытом за выполненное задание Крутована из цепочки дали мне немало. Подожду, когда свободных для распределения баллов накопится чуть больше. Теперь оглядимся вокруг. Свет фонаря выхватывал из темноты 4 старых дощатых дома. Даже не бревенчатых, дощатых. Крыши покрыты травой? Наверняка там глиняная черепица, но со временем крышу занесло пылью и листвой. Затем ветер забросил наверх семена. И вот, пожалуйста. Скоро можно будет ходить на крышу за грибами и ягодами. Между двумя двухэтажными домами небольшой скверик из 3 деревьев, 2 старых лавочек, 5 пней и каменной плиты локации Возрождения. Огромная лужа воды почти добралась до сквера. Скоро затопит и плиту. И погибшим игрокам придется возрождаться в грязной луже, что не добавит им хорошего настроения. В стороне от домов открытый загон, внутри сонно фыркают лошади, переступают копытами ослики и мулы, щелкает беззубыми челюстями стоящий на 2 лапах травоядный ящер. Фонарь высится на небольшой площади, залитой водой из ручья. Ощущение, что я оказался в захудалом крохотном американском городишке времен Дикого Запада. Подобную атмосферу я видел в многожды пересмотренных мною древних спагетти-вестернах. В подобных местах обязательно сыщется пара злодеев. Или эта темная ночь создает такое мрачное впечатление. Вытащив список, данный мне Крутованом, я прочел первые 3 строчки. 13 белых кроличьих лапок. 30 сушеных красных мухоморов. 2 сушеных желтых мухомора. Перед строчками никаких особых пометок, что говорит о их обычности. Это не темные ингредиенты. Они могут оказаться нужны любому алхимику, доктору, травнику и так далее по почти бесконечному списку классов и профессий. И стало быть, нет нужды скрывать свои действия от чужих бдительных глаз. На этом я пока решил остановиться. По 1-2 задачи за раз. Соберу или приобрету кроличьи лапки и мухоморы, потом перейду к следующим позициям списка. Бросив короткий взгляд на рабочие записи, я прочел равнодушное пояснение, говорящее, что мухоморы и кроличьи лапки легче всего приобрести в одном из многочисленных магазинов. Еще можно их банально собрать самому, хотя для сушки грибов нужны определенные умения. Убрав записи, я встал и потопал к зданию, над чьими дверями висела большая покосившаяся вывеска с выцветшими буквами «Постоялый двор Хруппа». А само это место, вряд ли вообще отмеченное на карте из-за своей ничтожности, называлось Грухдал. Наконец-то я попаду в личную комнату. Шмык не дурак. Шмык не станет при себе хранить столь важные и столь опасные бумаги. Я и так уже набрал немало тяжких грехов на свою шею. Преступник, беглец, пособник тьмы. Прекраснейшая игровая биография. Пахнет солидным тюремным сроком или показательной казнью. И вряд ли моя бедовая сестра захочет спасти непутевого братца. Стоящий за стойкой хозяин, обрюзглый пузан с неприветливым безбровым лицом, коротко буркнул при моем появлении. «Кружка пива 6 медиков. Вода бесплатная, из лужи за дверью. Комнаты выше по лестнице». «Здравствуйте», — улыбнулся я, проворной куницей проскальзывая к лестнице, ведущей на 2-й этаж. Так прижимался к стене, что едва не снес с нее странную картину, изображающую черный прямоугольник со странной цветной каемкой, явно являющейся частью некоего пейзажа. Я вроде бы разобрал на цветной каемке деревья и чей-то плоский хвост. Картина выглядела как незаконченный пазл, причем собирать его начали с краев, оставив середину на потом. Сейчас надо покинуть мир Вальдиры. Время отправиться в реальность, где я займусь личным физическим совершенствованием и насыщением. Не следует злить маму Лену. Ой, не следует. Если продолжу в том же духе, вскоре меня лишат заветной Вальдиры. Моя личная дверь сама заявила о себе, коротко сверкнув круглой дверной ручкой. Войдя, я прикрыл тихо стукнувшую дверь и с облегчением выдохнул. Еще один шаг выполнен. Возможно, самый легкий. Завтра меня ожидает множество новых забот, и на этот раз следующий день будет разительно отличаться от предыдущих, ведь он пройдет не в подземной тьме, а под щедрым светом сразу двух дневных светил. Выход. До скорой встречи, Вальдира. Я обязательно вернусь.